Дни шли, похожие один на другой, все так же наполненные сомнениями и терзаниями. Иногда Кате до дрожи хотелось поделиться с Элеонорой Сергеевной, но она понимала, сотрудничество с НКВД — это не сердечное терзание, о них разговаривать крайне опасно, и с ее стороны будет подлостью навлекать неприятности на женщину, сделавшую ей столько добра. Просто говорить на эту тему опасно, но того хуже, Воиновы бросятся ее выручать и в итоге окажутся за решеткой. С Владиком все вышло на удивление легко. Катя ждала ссоры, обиды, может быть, ультиматума, или ты мне полностью доверяешь, или нам незачем общаться. И даже немножко надеялась на это. Вдруг боль от разрыва с любимым пересилит муки совести. Но вышло совсем иначе. «Кажется, Владик был даже доволен ее стойкостью», — сказал. «Именно за это я так тебя люблю». Он не поехал на дачу к Толику, и весь выходной день они провели вместе. Гуляли по городу, а когда совсем окоченели, отправились греться в кинотеатр на первый попавшийся фильм. В фойе пили чай из граненых стаканов в жестяных подстаканниках. Свет от вычеканенных на них красных звезд расходился сильными и толстыми лучами. В чае сильно чувствовалась сода, добавленная туда для цвета. А Владик, прикрыв глаза, рассказывал, какая их с Катей ждет прекрасная жизнь. К осени ее восстановят в институте, тогда можно будет похлопотать о комнате для семейной пары в общежитии. Он комсомолец, ему должны дать. А там, глядишь, и в Ленинграде оставят, не пошлют по распределению черт знает куда. Он не договаривал, но Катя понимала, почему не пошлют. Хорошего агента, хороший куратор будет держать при себе. Мама мало-помалу согласится, что сын вырос и должен создать собственную семью. Катина бабушка тоже свыкнется с Катиным замужеством. В общем, жизнь пойдет прекрасная. Владик так аппетитно рассказывал, что у Кати перед глазами, как во сне, проносились картины счастливого будущего. Катя тоже прикрыла глаза, чтобы ярче представить себе ту жизнь, к которой она всегда стремилась. Муж и жена, оба врачи, пропадают на службе. И даже вечером, за ужином, обсуждают рабочие вопросы. Конечно, дети. Обязательно дети. Мальчик и девочка. Такие же белокурые, как отец. Сидя с детьми, она немного отстанет от мужа. Но так и следует. Муж — глава семьи. Он должен быть умнее и выше по должности. Домработницу возьмут. Какую-нибудь старушку типа Арины Родионовны. Она будет помогать с детьми и бытом, пока родители трудятся на любимой работе. Идиллия. Рай. А на встрече с НКВДшником можно ходить как к зубному врачу. Пришла, потерпела полчасика и забыла. Как будто и не было ничего. В самом деле, сообщит она, что Татьяна Павловна, например, сказала, что в деревне остались одни лодыри и пьянь. И что дальше? Не она донесет, так кто-то другой. Не ее завербуют, так кого-то еще. Ту же Татьяну Павловну. «Почему я должна погибать?» — в тоске томилась Катина душа. «Разве я не имею права на счастье? Просто на жизнь. Почему Антипова будет жить и благоденствовать, а я должна сгинуть вместе с Таточкой? Я хочу быть врачом, женой и матерью, а не ссыльной или вообще расстрелянной. Ради чего погибать? Ради кого? Если бы хоть один человек заступился за меня на том собрании». Да, Господи, хоть бы не заступился, промолчал, но проголосовал бы против. Да хоть воздержался бы. Но нет, все в едином порыве. Растоптали нас с Татой и не заметили. Вытерли ноги и пошли дальше. А я-то почему ради них должна погибать? Есть близкие люди, надежные, свои. Но их так мало. Только Воиновы, да, пожалуй, и все. За них буду стоять до конца. Никогда не предам, а остальные мне никто. Они за меня в лагерь не пойдут, и я за них не хочу. От долгой прогулки по морозу в тепле кинотеатра их сморило. Они с Владиком не совсем уснули, но задремали, голова к голове, и вместе видели свое общее будущее. Это была такая радостная картина, что ее почти не портила темная клякса в самом углу, такая мелкая, почти незаметная. Дни шли, и Катя стала робко надеяться, Вдруг про нее забыли? В конце концов, НКВД — такое же учреждение, как и всякое другое, и служат там такие же люди, как всякие другие. Да, работка у них не сахар, но человек ко всему привыкает, всему умеет придать цель и смысл. У хирургов тоже служебные обязанности своеобразные, но ничего, справляются как-то. Сначала боялись разрезать живого человека, а потом ничего, привыкли. И НКВДшники тоже. Первый раз, наверное, мучились, когда без суда отправляли человека на расстрел или в ссылку. А дальше пошло дело. У хирургов на столе не люди, а пациенты. А у этих не люди, а враги. Катин чекист был обычный человек, совсем не похожий на кровожадного убийцу. Может быть, он пожалел ее, решил не дожимать, не ломать, а завербовать тех, кто этого сам хочет. Может, просто забыл, или бумажка с ее данными затерялась. Ах, как хорошо бы! И вот, когда Катя уже почти поверила в счастливое будущее, не омраченное сделками с совестью, ей позвонили. Голос, в котором она, несмотря на треск в телефонной трубке, узнала своего недавнего знакомца, очень любезно и весело, будто речь шла о любовном свидании, предложил ей зайти к нему на Литейной завтра часиков 4 вечера. Пропуск он оставит у дежурного. Положив трубку, Катя отправилась в ванную. Благо, та была свободна. Пустила воду и долго сидела, умывая лицо и глядя в зеркало, не имея сил заплакать. Надо было пережить остроту момента в одиночестве, чтобы Таточка ничего не заподозрила. Ничего, отдышалась, успокоилась, и вечер прошел довольно сносно, несмотря на то, что это был последний вечер Кати с чистой совестью. К счастью, у Константина Георгиевича на следующий день не было запланировано больших операций. Вены они сделали за 40 минут, и Воинов, поблагодарив Катю за, как всегда, блестящую ассистенцию, побежал в библиотеку, ибо от флебэктомии он почему-то тупеет, и надо срочно восполнять интеллектуальный багаж. Пользуясь этим, Катя отпросилась у Татьяны Павловны пораньше. Операции Константина Георгиевича часто были сложными и долгими, к тому же он брал экстренные случаи во внеслужебное время, и Катя всегда оставалась ему помогать. Таким образом, у нее накопилось сверхурочных на неделю отгулов, и старшая была только рада списать ей пару часов, когда все равно работы нет. Освободившись, Катя поехала в институт к Владику предупредить его. Втайне она надеялась, что он попросит ее не соглашаться, а лучше возьмет за руку и уведет с собою, спрячет от этого ужаса где-нибудь, где никто не найдет. Это были, конечно, несбыточные мечты, потому что от органов спрятаться негде. Нет такого места. И все равно, трясясь в трамвае, Катя со всей силой души молилась, чтобы Владик что-нибудь сделал. Защитил бы ее, если не от закона, то хотя бы от предательства. Со дня исключения она не была в институте, и теперь очень странно было ходить по родным местам в качестве посторонней. От того, что она встретила несколько знакомых ребят, и они прошли мимо, даже не повернув головы в ее сторону, Катя почувствовала себя привидением. В деканате, куда она зашла посмотреть расписание, тоже сделали вид, будто ее нет. Даже не попросили покинуть помещение. «И ради таких идти на плаху?» — хмыкнула Катя, поводив пальцем по большому разлинованному листу оберточной бумаги и выяснив, что бывшая ее группа, а теперь только группа Владика, в третьей аудитории слушает лекцию по микробиологии. Опустив глаза, она шла мимо знакомых и незнакомых ребят, слышала обрывки разговоров, смех, проклятия, знакомые клички преподавателей. Небольшая толпа стояла возле столовой. Кто-то бежал, раскидывая вокруг себя брызги снежной каши, кто-то выскочил в перерыве покурить и стоял теперь без пальто, быстро затягиваясь и зябко ежись. Все это был знакомый, беззаботный студенческий мир, такой уютный и родной, из которого ее безжалостно выгнали. И куда она осенью вернется, если постарается? Дождавшись перерыва в лекции, Катя вошла в аудиторию и сразу замахала Владику, чтобы с ним не разминуться. Наверное, ей показалось из-за большого расстояния, но в первую секунду он поморщился, увидев ее, А когда спустился со ступени амфитеатра, то улыбался уже своей обычной ласковой улыбкой. «Катя, какой сюрприз!» И снова ей померещилось в его словах и жестах что-то театральное. «Показалось от волнения», — решила она, и, отведя Владика к подоконнику, тихонько сказала, что к 4 ее вызвали в большой дом. «О, это серьезно», — Владик нахмурился. «Но раз вызвали по телефону, значит, ничего плохого тебя там не ждет. Выполняй все, что тебе скажут, не волнуйся, не говори лишнего, и все пройдет отлично». «Ты думаешь?» «Ну, конечно, Катенька», — шепнул он. «Знаешь что? Я буду тебя ждать». «В каком смысле?» — отшатнулась она. «Из лагеря?» «Тссс, ты что? Вслух такие вещи. Сегодня буду ждать. Ты когда там будешь, думай, что я тебя жду на улице и верю, что ты вернешься целый и невредимый». «Правда, Владик?» Он кивнул и улыбнулся. «Я бы очень хотел пойти вместе с тобой, но этого нельзя, поэтому буду рядом только душой, а телом на улице». «Спасибо». Поглядев на часы, он вздохнул, и Катя заторопилась. Она знала, что этот профессор очень строг и не пускает в аудиторию опоздавших. Было еще время проводить ее до выхода, но Владик не рискнул и простился с нею, как с товарищем. Не обнял, не поцеловал. Впрочем, такое поведение прилично для расхристанной, по выражению Татьяны Павловны, молодежи, а благородные люди не показывают на публике своих чувств. Катя побрела к трамвайной остановке, гадая, почему от обещания Владика ей не легче. Должно бы стать, а нет. Странно. До назначенного часа оставалось еще слишком много времени, чтобы болтаться по улице. И Катя поехала домой, решив вымыться и одеться в чистое, как перед боем. Больше всего хотелось использовать оставшиеся часы для того, чтобы сбежать подальше. Уехать на пригородном поезде или на попутке, затеряться где-нибудь. Только сделать это было невозможно. И не потому, что для бродячей жизни Катя была слишком брезглива. Наверное, привыкла бы она к грязи. Но только если она скроется, то Тату затаскают в НКВД. Катя надеялась, что Таточка ушла в библиотеку или гулять, но та была дома и затеяла генеральную уборку. Обычно они делали ее вместе, весело и с удовольствием. Но теперь Тата решила, что раз больше не служит, то должна делать всю домашнюю работу. Катя охрипла, убеждая Таточку, что это ложная теория, и надо жить, как жили. Но стоило внучке уйти на службу, как бабушка тут же принималась за дело. Сегодня Катя застала уборку на стадии вытирания пыли с книг. Каковая стадия у них всегда затягивалась надолго. Работа кипела-кипела, пока не попадался под руку какой-нибудь особо интересный томик и брался в руки буквально на 1 секунду. Просто посмотреть любимую картинку, уточнить цитату. И тряпка летела на пол, и перелистывались страницы одна за другой, пока под ногами не начинала шататься табуретка или та, что не успевала нырнуть в книжный омут, не окликала пропавшую. Тата, кажется, справилась с соблазнами книжного шкафа, но попалась на удочку старых газет, которые они хранили для выкроек и мытья окон. Очередную порцию, скопившуюся на тумбочке, надо было перевязать бечевкой и закинуть на антресоли. Но Тата просто так не могла пройти мимо печатного слова. «Как однообразно!» — вздохнула она, выглядывая из-за желтого газетного разворота. «Будто под копирку». Пожав плечами, Катя заметила, что в этом ничего нового нет. Советская печать не радует сенсациями и острой полемикой. «Но тут уж совсем», — фыркнула Таточка. «Враги, враги, враги, бдительность, враги, уничтожить, раздавить, покончить, враги, не расстреливать, а вешать, на весь 35-й год объявить красный террор». Это я статьи на смерть Кирова читаю. Нет, скорбь и соболезнования тоже присутствуют. Но по сравнению с призывами уничтожить врагов, прямо-таки в гомеопатических дозах. Хоть бы один, кто написал, что сначала надо расследовать преступление, потом судить преступника и только уже после этого уничтожать, если точно доказано, что он враг. «Ты слишком много ждешь от советской власти, Таточка», — улыбнулась Катя. Тата с хирургической сноровкой перетянула стопку газет бечевкой и завязала узел. Одни враги, куда ни плюнь. Так всегда бывает, когда у самого совесть нечиста. Всюду враги мерещатся. Помнишь, Катя, когда ты была маленькая, мы с тобой договорились, что все плохое делает Лушка. Катя зажмурилась, припоминая. Действительно, на месте Кати появлялась иногда злая девочка Лушка, которая разбивала чашки, рвала книжки и иногда позволяла себе сердиться и реветь. Лушку прогоняли и клялись, что она никогда не вернется. Но, увы. Может быть, сейчас самое время вернуть эту противную девчонку? Пусть она идет к НКВДшнику и пишет доносы, а Катя будет как бы ни при чем. «У тебя была Лушка, а у товарища Сталина Троцкий», — рассмеялась Таточка. «Очень удобно. Только тебе было 5 лет, а Иосиф Виссарионович немного постарше. Катенька, а ты что так рано пришла?» «Отпустили пораньше переработку отгулять», — сказала Катя, и сама удивилась, как легко и беззаботно у нее выходит ложь. «Меня Таточка пригласил на свидание молодой человек, курсант академии». «О, это дело», — живо перебила Тата. «Он тебе нравится?» Катя пожала плечами. «Пока не знаю. Мы слишком мало знакомы». «Что ж, собирайся, не буду мешать. Пылищу я, правда, развела не ко времени. Ничего, давай вместе закончим». Катя подоткнула юбку. «Я быстро. Ты же знаешь, в деле уборки я виртуоз». «Ах, Катя, Катя, если бы не революция, ты бы знать не знала, что такое половая тряпка». Катя сбегала в ванную, набрала ведро воды и опустила туда упомянутый предмет. «Таточка, ну кто-то другой обязательно об этом знал. Без уборщиц люди не живут. Так почему не я? Чем я лучше других?» «Хотя бы тем, что спрашиваешь об этом. Просто я сейчас начиталась газет и задумалась, как можно бороться за справедливость с помощью чудовищной несправедливости?» Катя насупилась, вспоминая марксистско-ленинскую философию, которую учила в институте. Но как учила? Зубрила, после третьей попытки оставив надежды постичь смысл. «Это диалектика, Таточка. Единство и борьба противоположностей, отрицание-отрицание и что-то там еще. «Да? Ну пусть». Катя быстро отработанными движениями возила тряпкой по полу. Она изучила в этой комнате каждый уголок, каждую половицу, и руки все делали сами. Тата, зная, что больничные санитарки не церемонятся с праздно шатающимися дамочками, серной вспрыгнула на кресло и подобрала ноги. Прополоскав тряпку в ведре и отжав, Катя протерла под креслом. «Какая ты мощная девица у меня выросла», — произнесла Тата с уважением. «Старалась». Катя разогнулась и отерла лоб тыльной стороной ладони. Тата спустила с кресла свои крошечные ножки, предмет Катиной зависти. «Ну все, пол — сама стерильность. Давай, приводи себя в порядок, а то молодой человек скажет, что за чумичка ко мне пришла». Катя засмеялась и вдруг поняла, что ей наплевать, как она будет выглядеть перед Владиком. Пусть видит ее с красным лицом и растрёпанной. Пусть даже щеки грязные. Больше не хочется для него прихорашиваться и наряжаться. Времени греть титан уже не оставалось, и Катя вымылась холодной водой. Тата тем временем достала из шкафа свою шелковую кофточку, чуть уловимо пахнущую духами. «Вот, надень». Катя покачала головой. «Мы будем гулять на улице, Таточка». «Надень, надень, мало ли что. Тут принцип, как для дренажа при холецистэктомии. Лучше, когда есть, но не нужен, чем когда нужен, а его нет». Катя не стала спорить. Не стала и с галстучком, который, по мнению Таточки, дополнял блузку. Но когда бабушка достала серьги с сапфирами, подчеркивающими голубизну Катиных глаз, категорически воспротивилась. Она понимала, что Таточка будет горевать по внучке, а не по фамильным драгоценностям. Но все же неприятно, если они попадут в чужие и не слишком чистые руки. «Не хочу его отпугнуть слишком дорогими вещами», — отговорилась она. «Да?» «Что ж, логично». Тата разгладила на ней галстучек и заложила за ухо невесомую прядь кудряшек, которые всегда выбивались из прически. «Не буду читать наставлений, ты девушка взрослая, но все же береги себя и будь благоразумна». «Хорошо, Таточка». Катя прижалась к родной морщинистой щеке. Тата похлопала ее по спине. «Ну-ну, не раскисай, иди с Богом». Катя надела пальто, огляделась, взялась за ручку двери, как вдруг та-та окликнула ее. «Кать, не в службу, а в дружбу. Все равно мимо помойки пойдешь. Так вынеси, пожалуйста, эти чертовы газеты». «Зачем? Вернусь, на антресоли закину». Сказав это, Катя впервые по-настоящему почувствовала, что может не вернуться, и от этого пересохла во рту. Тата, впрочем, ничего не заметила. «Да я что-то не хочу держать в доме такую гадость. На выкройках с подобными статьями ни одно платье не сядет по фигуре и не будет нормально носиться». Катя молча кивнула и протянула руку к перевязанной стопке. «И многие ведь из хороших семей, дворяне!» — воскликнула Таточка. «Вчера еще костерили большевиков, почем зря, а сегодня требуют вешать всех врагов советской власти». Катя пожала плечами. В этом наблюдении не было ничего особо нового. «Знаешь», — продолжала тата задумчиво, «родилась в первые годы революции такая доктрина — уцелеть во что бы то ни стало. Затаиться, замаскироваться — все годилось. Главное — уцелеть, сохранить себя, а вместе с собой сохранить истинное благородство, традиции, устои, чтобы потом передать будущим поколениям. А теперь я думаю, что мы передали бы гораздо больше, если бы меньше пытались сохранить. Все, Катенька, иди с Богом». Они снова поцеловались, и Катя пошла, зная, что таточка ее перекрестила. От этого стало еще противнее. Катя положила стопку газет возле мусорного бака, из которого, несмотря на холод, несло рыбой и землей, и побрела в большой дом. «Убили бы сейчас Сталина», — мечтала она. «Сразу они бы там забегали, и стало не до меня. Меня бы и не впустили в святая святых. Сказали бы, иди, девочка, отсюда. Но куда там? Сталин — это не Киров. Тот ходил с одним охранником, из которого песок сыпался. А Иосиф Виссарионович тройным кольцом отгородился от обожающего его народа. Комар не пролетит, так что на это нечего надеяться». Катя не знала, что ждет ее в стенах тяжелого и таинственного здания, подавляющего город своей мощью. Рисовались в воображении мрачные коридоры и подземные ходы, замшелая каменная кладка, крысы и железные цепи, косматые узники в ветхих окровавленных рубахах. Но Катя понимала, что в реальности все не так, и не ошиблась. Пройдя массивные дубовые двери и миновав турникет с любезным дежурным, который добросовестно, с усердием малограмотного человека сличил ее фамилию в паспорте со списком и любезно сказал, что ей на третий этаж, пятая дверь налево, Катя оказалась в обычном советском учреждении. Разве что обстановка была чуть побогаче и подобротнее обычного. Также сновали туда-сюда сотрудники, люди в форме, вершители судеб, торопились по коридорам с совершенно обычными хлопотливыми лицами. Девушки в нарядных кофточках и туфельках бегали с папками под мышкой, как везде. И посетители тоже были, как везде. Бродили растерянные, не умея сразу найти нужный кабинет. Задерживались возле табличек на дверях, кто на секунду, а кто надолго, читая по складам и шевеля губами. Обычное, как говорили в прежние времена, присутствие, куда нельзя свободно войти, но, по крайней мере, кажется, откуда можно свободно выйти. На полу лежала ковровая дорожка, ярко светили лампы, а стены были не выкрашены в сиротский зелененький или тоскливый синий, как в школах и больницах, а обиты деревом почти до потолка. Наверное, это должно было подчеркнуть солидность учреждения. Но Кате почему-то пришло на ум сравнение с респектабельным публичным домом, который посещают серьезные люди, и куда так просто с улицы тоже не попадешь. Добравшись, наконец, до нужного кабинета, Катя на секунду остановилась, по методу таточки вдохнула, выдохнула и постучала. Услышав «входите», она толкнула дверь. Удовлетворившись номером кабинета, Катя не стала читать красную табличку, поэтому так и не знала, как зовут ее нового знакомого и в каком он чине. Но, судя по крохотным размерам кабинета и разномастной мебели, занимал он совсем невысокий пост. Однако в форме выглядел гораздо солиднее и авантажнее, чем при первой встрече. «Катюша!» — воскликнул он, будто приход ее был полной неожиданностью и легко вскочил из-за стола. «Рад, душевно рад. Ну, не стойте же на пороге, проходите». Подойдя к ней, хозяин кабинета помог снять пальто и аккуратно убрал его на вешалку в углу. Затем, взяв Катю под локоток, видно, это было у него привычкой, подвел ее к стулу для посетителей и не без галантности усадил. Помолчал, с удовольствием наблюдая, как она садится на самый краешек, выпрямляет спину и сцепляет руки на коленях. Покаянная поза примерной ученицы, вызванной к директору. «Итак, Катюша, вы пришли и готовы сотрудничать», — сказал он ласково и достал чистый лист из роскошного кожаного бювара, совершенно не гармонирующего с дровами, исполняющими тут роль стола. «Мне все-таки кажется, что это ошибка», — пробормотала она. «Что, простите, не дослышал?» Катя откашлялась. «Водички?» Взглянув на стеклянный графин с мутным желтым налетом, Катя отказалась. «Я говорю, что не сумею быть полезной», — сказала она чуть громче. «Ай-яй-яй, Катюша, что вы такое говорите?» Хозяин кабинета добродушно улыбнулся и покачал головой, как бы мило удивляясь Катиной глупости. «Каждый советский человек полезен советской власти и советскому народу. Это вы бросьте, у меня такие настроения». «Послушайте, но у меня, правда, очень узкий круг знакомых. Изо всех я ручаюсь головой, что это честные советские люди. После нашей с вами беседы я специально прислушивалась». Добродушная улыбка вдруг сползла с его лица, и в глазах промелькнула тень чего-то человеческого. «Не те выводы вы, Катя, сделали после нашей беседы», — сказал он жестко. «Ну да теперь что ж, продолжайте». «Я говорю, что с тех пор не слышала ни одного худого слова в адрес власти». «Да?» «Да. Ни слова, ни полслова. Зачем вам такой агент?» «Ах, Катюша, Катюша, что нам болтовня? Все болтают». Настоящий враг молча делает свое черное дело. Самый опасный человек — это кто? Он сделал длинную паузу, и Катя сказала: «Троцкий». Он улыбнулся. «Тот, кто, прикрываясь нашими лозунгами, молча творит зло. Поэтому, Катюша, вы смотрите внимательно. Примечайте, кто с кем дружит, в гости ходит, кто допоздна на службе сидит, кто наоборот. Глядите в оба, а мы уж найдем, что вас спросить». «У меня плохая память». «Начинается». Он поморщился. «В институте учиться хорошее, а помогать органам изобличать врагов сразу плохая». «Ничего. Строение черепа как-то запомнили? Запомните и это. Блокнотик заведите. Это ваш долг, Катя, в конце концов. Долг настоящего советского человека, каковым, я надеюсь, вы себя считаете». Она кивнула. «Ну вот и хорошо». Разгладив лист бумаги, он взял чернильницу и любовно, точными движениями заправил автоматическую ручку с, кажется, золотым пером. На Катином углу стола стояла обычная баночка чернил и стаканчик со старомодными железными перьями. На отдельном столике красовалась портативная пишущая машинка, легкая, черная, с высокими круглыми клавишами, предмет мечтаний Таточки. Можно было на такой машинке печатать монографии и статьи о том, чтобы люди выздоравливали и жили дольше. Но она стояла тут и служила для печати приговоров. «Сейчас мы с вами все оформим, подпишем форму о сотрудничестве, и на сегодня, пожалуй, будет с вас достаточно». «А это обязательно?» «Что именно?» «Подписывать обязательно? Я и так могу вам все рассказывать». Он засмеялся, кажется, искренне. «Катюша, дорогая вы моя, конечно, можете. В этом я не сомневаюсь ни секунды». «Ну вот, зачем формальности?» «Эта формальность делается исключительно для вашей пользы». Он посерьезнел, но не удержался, фыркнул. «Нет, надо же, зачем формальности? А вы сами подумайте, Катя, что я буду делать, когда вы попросите меня восстановить вас в институте? И я ведь захочу пойти вам навстречу, потому что вижу, что вы человек серьезный и добросовестный, стало быть, сотрудничать со мной будете честно. Я сейчас желаю вам добра, а через 3 месяца буду желать еще больше, ибо я в вас верю, Катя». «Спасибо», — сказала она, потому что он снова сделал длинную паузу, воспользовавшись которой, достал папиросы. «Угоститесь?» Когда она отрицательно покачала головой, он буркнул: «Ну и правильно», и закурил, открыв форточку, для чего ему пришлось лишь слегка привстать со стула. «Так вот», — продолжал он, сделав несколько аппетитных затяжек, «вы захотите восстановиться в институте, и мне надо будет, чтобы у меня был проверенный человек в студсреде. Наши интересы, Катюша, будут полностью совпадать. Но только вот незадача. Я один такие вопросы не решаю. Мне придется подать рапорт по начальству, чтобы оно заставило руководство института принять вас назад. А родное начальство, вы представляете, прежде чем звонить ректору, спросит меня, а кто такая эта Екатерина Холоденко? Почему ты за нее просишь? Ах, она твой агент, да? А где это написано? А может быть, она твоя любовница? Или того хуже, дала тебе взятку за восстановление в институте, и ты сам преступление совершаешь и меня подводишь под монастырь? А так я молча прикладываю к рапорту вашу расписку, и никаких вопросов. А если я ни о чем вас не попрошу?» Он покачал головой. «Катя, Катя, мы ведь бережем своих сотрудников, которые честно выполняют свой долг, и наша партийная совесть требует поощрять и продвигать по службе именно тех людей, которые делом доказали свою преданность советской власти. Гарантирую вам, что вы спокойно получите диплом врача, устроитесь на хорошее место, будете быстро расти по служебной лестнице. Потом, Катюша, вы женщина, у вас будет семья, пойдут дети, с ними тоже поможем». Катя хмыкнула от двусмысленности последних его слов, и он тоже засмеялся. «Как приятно с вами общаться. Вы такой легкий человек. Я имею в виду, что образование у нас, конечно, всеобщее, но школы разные. И как будто нет давно закона о кухаркиных детях, но как будто кое-где и есть. Понимаете меня?» «Послушать его, так одни сплошные плюсы, и не видно, в чем подвох», — вздохнула Катя и кивнула. «Ну вот, я к вам со всей душой, и хочу, чтобы вы тоже со мной работали искренне, а не из-под палки. Лады? Тогда берите перышко, пишите». Приоткрыв бювар, он выудил оттуда затрепанный листик с машинописным текстом. «Вот образец. Сейчас подберем вам псевдоним, вы какой хотите. Можно цветок, можно по специальности, можно любимую героиню, если книжки читаете». Катя взяла в руки перо и положила перед собой многострадальный, явно не один десяток раз списанный образец. От волнения перед глазами плыло, и блеклые машинописные буквы с черными, будто простреленными точками, никак не складывались в слова. Вдруг в памяти всплыло лицо Элеоноры Сергеевны, и Катя почти наяву услышала ее слова: «Не хочешь — не делай». Только ли плотскую любовь имела в виду Воинова? Ей вдруг стало весело от сознания того, как все просто, со всеми этими бесконечными «долг, долг, долг, должен, должен, должен». Она как-то подзабыла, что существуют в мире вещи, которых человек может просто не хотеть. Как минимум, имеет право не делать эти вещи, если чувствует, что они для него хуже смерти. Катя отложила перо. «Что такое? Не пишет?» — спросил хозяин с участием. «Не пишет». Катя встала со стула. «Простите, пожалуйста, но я не могу». «Простите?» «Не могу сделать то, о чем вы меня просите. Я честный советский человек, но все эти тайны, скрытность — это не для меня». Он тоже поднялся, вышел к ней и пристально посмотрел в глаза. И снова Кате привиделось в его лице человеческое. «Я должен спросить, вы хорошо понимаете, от чего отказываетесь и какие могут быть последствия?» Катя кивнула и убрала руки за спину, боясь, что если он снова сунет ей перо, то мужество изменит. Но чекист молчал. Наконец он отвел от нее взгляд, подошел к вешалке и взял ее пальто. «В таком случае, как говорится, не смею задерживать». Он развернул перед ней пальто. «Не буду вас больше агитировать, ибо силой правду не добудешь». «Ну, заставлю я вас, запугаю, переломлю. И что дальше? Вы станете врать и изворачиваться. А это не то, чего я жду от своего агента». Катя молча надела пальто. «Что ж, остается пожелать, чтобы идеалы ложного благородства, которые вам внушили в детстве, не разрушили вашу жизнь», — сказал он тихо и с сочувствием. «Но гарантировать ничего не могу». Катя выбежала из большого дома, как в тумане. Ее мутило, сердце колотилось, ноги подгибались, но не от страха, а от острой радости. Где-то на задворках сознания она понимала, что это всего лишь эйфория от того, что решение принято. Кончились терзания и раздумья. И много раз ей еще придется пожалеть, что не выбрала другой путь. Но сейчас, сию секунду, она жадно пила морозный воздух и чувствовала себя живой. Она любила мир, и человека, от которого только что вышла, тоже любила. Он подарил ей еще несколько глотков воздуха. Не так уж мало по нынешним временам. Из-за переполняющих душу чувств Катя совершенно забыла, что Владик должен ее ждать, и опомнилась только, выйдя на Литейный. И то потому, что он ее окликнул. «А, ты ждешь?» — спросила она. «Конечно, Катенька, я ведь обещал». Владик взял ее под руку, и они двинулись в сторону Воскресенской набережной. Причем Кате все время хотелось ускорить шаг, а он шел степенно и приходилось тормозить. «Не спрашиваю, как прошло. Ведь тебе теперь нельзя делиться секретной информацией с такими дилетантами, как я». Катя засмеялась. «Можно, Владик? Я ничего не подписала». «Что?» Он встал, как вкопанный. Катя потянула его за рукав. «Пойдем, пойдем». «Нет». «Что? Ты верно шутишь?» «Нет. Я отказалась на него работать». Лицо Владика совершенно изменилось, превратившись в настоящую гримасу отвращения, будто Катя в одночасье покрылась гнойными язвами или сифилитической сыпью. «Да как это? Я же...» Он закусил губу и нахмурился. «Ладно, нет времени прочитать, надо исправить эту чудовищную ошибку. Вернись немедленно и скажи, что передумала, что напугалась в незнакомой обстановке, а сейчас все осознала. Владик, но меня не пустят. Это же большой дом, туда нельзя просто так входить и выходить. Ничего, скажешь дежурному, что тебя только что вызывали, и ты забыла сказать одну важную вещь. Попросишь соединить тебя по внутреннему телефону с сотрудником, у которого была. Он не согласится. Поплачешь — согласится. Ну, иди». Владик развернулся и легонько толкнул ее в сторону большого дома. «Будто я лошадь в самом деле», — не кстати подумала Катя. «Давай, давай». Видя, что она не двигается с места, Владик шагнул вперед и за руку потянул ее за собой. «Совсем как лошадь», — хмыкнула Катя и вырвала руку. Редкие прохожие проходили мимо них, отворачиваясь и ускоряя шаг. Не хотели становиться свидетелями ссоры влюбленных или просто стремились побыстрее миновать это неприятное место. «Катя, быстро!» — то ли выкрикнул, то ли прошипел Владик. «Нет». Она отступила на шаг, но он уже сам понял, что не стоит привлекать к себе лишнего внимания. «Катя, подумай, что ты творишь», — процедил он, осторожно подходя и обнимая ее за плечи. «Остынь, подумай. Ты же сейчас спускаешь под откос всю нашу жизнь, и мою, и твою, и твоей любимой Тамары Петровны. Владик, я просто не могу». «Да ты сумасшедшая!» Владик оттолкнул ее так, что Катя едва устояла на ногах. «Ты вообще понимаешь, как ты меня подставила?» «Ты при чем тут?» «При том, что я с тобой гулял, как идиот. Тьфу, дура. Или ты идешь обратно, или я знать тебя не желаю». Катя молча развернулась и пошла к Неве. Там пронизывающий ветер, но это к лучшему. Выдует из головы юность со всеми ее иллюзиями. Жаль, только на реке стоит лед. Не утопиться, если станет совсем тяжко. Эйфория, о которой Катя и так знала, что будет недолгой, испарилась без следа. Человек, с которым она хотела разделить счастливую и достойную жизнь, предал ее снова. Она шла медленно, заставляя себя надеяться, что Владик сейчас ее догонит, скажет, что разозлился от неожиданности, но сейчас все понял, и, конечно же, вместе они справятся с любыми бедами. Но когда она дошла до набережной и оглянулась, то Владика на улице было уже не видно, и Катя не удивилась этому. Куда идти? Домой? Тата увидит отчаяние внучки и вообразит себе бог знает что. Смахнув набежавшие от ветра ли, слезы, Катя увидела на другом берегу здание академии и решила отправиться на службу. Там всегда находится дело, а когда занят чем-то полезным, меньше думаешь о своих несчастьях». Она вдохнула-выдохнула, подняла воротник пальто и зашагала по Литейному мосту.